Не хотел, чтобы после отъезда она оставалась без привычных нарядов. Скотту как раз и застал его и вынудил признаться. Что же случилось потом? Скотту устроил ему страшнейшую взбучку. О, Господи! Бедный Джеймси. И? И после этого он стал рабом Скотту. Вы хотите сказать, он покинул Анну и перешел к Джеральду? После того, как Скотту наказал Джеймси, тот проникся к нему любовью. И Скотту завладел Джеймси. Вот как было. И что же, все случилось так быстро? Мы опоздаем на обед. Вспомните, сегодня музыкальный вечер. Очень, очень странно. Они начали сходить по склону. Мне кажется, у всех здесь есть свои причудливые тайны. Она вскользь посмотрела на Денниса. Не принял ли он ее слова как намек? «Здесь на каждом лежит вина», — хмуро ответил Деннис. «Только не на мне», — еле слышно произнесла Мэриан. «Только не на мне». «Не на мне?» «Не на мне». Глава 16. Время от времени воскрешаемая для светской жизни гостиная выглядела вполне пристойно, особенно сейчас, когда горели лампы, длинные поленья потрескивали в камине, а сквозь открытые высокие окна веяло свежим запахом моря и тамарисков. Мягкий свет отражается в мебели, и различные странные вещицы как будто перешептывались, вспоминая о том, какими прекрасными они были лет 50 тому назад. Гостиная будто и робела, и гордилась тем, что в ее стенах вдруг собралось столько людей. А снаружи стояла бездонная звездная ночь. В музицировании оказалось занято гораздо больше людей, чем Мэриан ожидала. Несколько красивых рыжеволосых головок из Райдерса виднелось в группе слуг, разместившихся возле фортепиано, и одна из них, рослая девушка по имени Кэрри, открыла вечер, исполнив, пусть и не очень выразительно, зато безукоризненно правильно, маленькую пьеску Моцарта. Рукоплескали ей бурно, и Мэриан, хоть и погруженная в свои печальные думы, не могла не втянуться в умилительную атмосферу любительского спектакля. Улыбаясь и хлопая вместе с остальными, она посматривала на Анну. «Такое милое семейное собрание», — думала она. «А на самом деле всего лишь ширма, за которой скрывается нечто совсем иное». Следующим номером программы стало выступление двух черных служанок из Гейза. Они приготовились сыграть на инструменте, которого Мэриан раньше никогда не видела, кажется, носящим название «варган». Звучал он рисковато и нестройно, но довольно приятно. Публике и это выступление понравилось. Потом еще две черные служанки спели песни, одну на английском, а две остальные на их собственном наречии. Песни были красивыми и грустными, голоса высокими. Затем привели в действие пианолу. Мэриан раньше не обратила внимания, что фортепиано соединено с пианолой. Управляемая еще одной служанкой, пианола